Глава 5. Русское дворянское ополчение раньше бывало, как август месяц рвалось с поля по домам. А тут никто. Тяжело раненых увезли, а дворянские полки растеклись повдоль всей границы с Литвинщиной, между делом прихватив себе Чернигов и еще с десяток городков, и стали там обустраиваться на зимние квартиры. «Русские свиньи!» — демократично ораторствовал на сейме пан Заболоцкий. «Забыли, как надо культурно воевать. Зимовать они собрались. Будто татары расселись на нашей земле». Король Александр стукнул по столу чугунным молотком по железному блюдцу, сказал мрачно в наступившей тишине. «Русские полки расселись уже на своей земле. Треть жителей нашей страны, да с третьей земли перекинулись под руку Ивана Третьего. Давай, пан Заболоцкий, иди, мани их обратно». Сейм, больше сотни шляхтичей, зло заворчал на королевские слова. Король Александр выругался по-русски. «Я чуть не из милости просил у вас дозволения дать мне построить маленький домашний храм своей жене Елене». «Так схизматский же храм!» — заорал вдруг депутат из города Львова. «Как можно?» «Ну а ты тоже иди теперь, выгоняй казаков и татар из своих польских окраин!» Король поднялся со своего места в зале сейма, вышел в свою личную залу, умылся из кувшина и кивнул слуге, чтобы налил в хрустальную чешскую рюмочку сладкой наливки. Слуга, пока наливал, шепнул королю, что к нему есть важное дело у самого Ушера, жида с прозвищем Левит. Король Александр аж швырнул в слугу хрустальную рюмку и проорал в голос: «Зови сюда эту лысую обезьяну!» Ни покою, ни отдыху. И днем, и ночью война. Елена, принцесс-московит, в спальню не пускает и обещает наследника не рожать. Русские бабы они и так могут. А тут еще принес черт Левита, кредитор хренов. Начнет сейчас возврата денег требовать. Молоток бы сюда, тот, чугунный, да по башке ему. Денег, денег, денег. «Ну что тебе надо, старый верблюд?» — спросил Александр, семенящего к столу лысого жида. Тот промолчал, сел в огромное кресло и потонул в нем. Молча смотрел на короля маленькими крысиными глазками. Александр проорал прямо в те глазки. «Денег у меня нет! Война! Не жди денег! Иди себе, а то пока дойдешь, гетто закроют!» Жидов в Вильно, по опыту Чехии, Моравии и Саксонии, держали в гетто, выпускали на улицы города только в первую стражу по восходящему солнцу, а обратно жиды должны были войти через ворота гетто по списку ровно в 6 часов пополудня ранним вечером. Кто не вошел, изгонялся из города без семьи, без имущества. Раньше, говорят, таким невозвращенцам вообще башки на месте рубили. Левит протер слезящиеся глаза, снова молча уставился на короля. Александр взял графинчик с настойкой, прямо из горлышка сделал 3 хороших глотка. «Денег в Вильно в вонючих жидовских бочках больше, чем в литовщине, блох. Прячут деньги, не найдешь». «Ми держали совет, и тот совет решил, что на московского блудня Ивана надо нападать за деньги. Он должен 5 королям Европы 120 тысяч старых гривен. Посылай туда посольство. У Ивана денег нет, вернуть нечем. Значит, 5 королей соберут тебе армию, и на следующий год ты сможешь вернуть назад все утерянные нынче земли. А если твоя жена, дочь московского Ивана, не принесет наследника или будет дочь, то мы в момент рождения младенца подложим вместо дочери сына. У евреев сыновей много». Левит положил перед королем мятую бумагу, список посольства в Москву. Осатаневший король Александр прочел список, коряво написанный латиницей, про себя ругнулся, но все же спросил: «А кто это мы? Что за мы распоряжаются в Европе?» Жид выкарабкался из кресла, засеменил к выходу, обернулся. «Сионский приорат!» — и скрылся за дверью. Посольство из трех государств, литвинского, венгерского и саксонского, Иван Васильевич решил принимать не в Москве. Там вовсю расстраивали Кремль, ставили стену, возводили каменные государевы покои. Посольство он решил принимать в Калуге, как бы на походе, доказывая тем самым, что война только взяла разгон. Да тут еще великая беда приключилась. Книжнику Николе Морибеду в Смоленске воткнули нож под левую лопатку. Он там занимался чисткой веры, вышвыривал католиков из бывших православных храмов. «Католики Николу зарезали», — ответил на то известие великому государю Радогор, младший книжник. «Больше некому. На Смоленск сейчас идет казачий атаман Сикач. За Николу он вымоет улицы города поганой кровью». «Не надо бы, а?» — сказал Данил Щини. «А то сорвутся с гвоздя подлые пописты. У них земли мало, им собраться недолго». Михайло Степанович Шуйский топнул ногой, лязгнул саблей об ножны. «Пускай Сикач идет, и пускай Смоленск помоет». «Доиграемся, псяк рев», — мрачно ответил великий государь. «Литвины и так озверели. Собирают летучие отряды, и тех русских, что к нам перешли законно, по клятвенной росписи, режут, а дома их жгут». «Ну, зима минует, я тогда до Кракова дойду», — мрачно пообещал Шуйский. «Ох, дойду». Великий государь велел к прибытию посольства в Калугу спешно с одной лишь печью поставить достройку к дому калужского воеводы, большую, высокую, чтобы все переговорщики там поместились. В старом кирпичном арсенале купеческие товары велели убрать и тоже спешно поставили одну кухонную печь, пробили узкие окна, из досок сделали перегородки, чтобы посольским можно было ночевать несуетно по два человека в горенке. Калужане наотрез отказались пускать в свои дома католиков. После них что, дом сжигать? Ведь дом в скверне прибудет. Стрелецкий сотник подбежал к окну, выкрикнул: «Едут, собаки!» В тесноте посольские в первый же день выложили Ивану Васильевичу три претензии, которые он должен удовлетворить, иначе худо будет. Первая претензия — наказать грозно своей дочери, чтобы немедленно переходила в латинскую веру. Вторая претензия — все большие города — Белгород, Трубчевск, Клинцы, Чернигов, Смоленск и Невель — вернуть под державную руку короля Александра. Земли окрест городов, где живут предатели литвинской земли, переметнувшиеся в московское государство, пусть останутся под теми предателями. Третья претензия. Через месяц после подписания договоров и отбытия посольства вернуть долг в 120 тысяч старых гривен и 50 тысяч русскими рублями. Серебро доставить прямо в город Вильно. У боярина Шуйского на эфесе сабли запрыгала рука. Данила Щеня притопнул ногой. Великий государь как пригорюнился, когда началось чтение претензий, так и остался сидеть, когда чтение кончилось. Все в большой горнице молчали. Радогор скосил глаза и увидел, что Шуйский перемигнулся с толстым посольским из Литвин. Вспомнил это Нарбутович. «Ай, бенякша!» Примечание. В переводе с тюркского «легкие деньги получим». Конец примечания. «Можно будет заломать это посольство». Великий государь откашлялся. Что-то кашлять стал он часто в последний год. Наконец заговорил. «Если станете требовать, чтобы в бумагах было прописано претензия, я с вами говорить не стану, уйду». «Станем писать требования», — поднялся пан Собесский, молодой князь, но уже глава польского посольства. «Молодой да дурной», — великий князь махнул на него рукой, поднялся, чтобы уходить. Старый польский писарь, бывавший в десятках таких посольств, пробурчал: пишу прошение. Годится?» Иван Васильевич кашлянул, сел и начал держать ответ. «На первое ваше ко мне прошение отвечаю. Дочь моя Елена по праву древнего супружеского обычая мне уже не принадлежит. Все ее капризы должен исполнять ее муж, Сирич-король Александр. Пусть хоть плеткой загоняет в католичество его право. Только вот Елена имеет за собой, по древнему нашему обычаю, возможность ухода к отцу со всем своим приданым, с деньгами и подарками от мужа и других лиц и с наследником в чреве». Русский дьяк, что в углу вел скорописью содержание переговорных дел, хохотнул и сломал перо. «За перо мне заплатишь полушку!» — заорал на дьяка великий государь. Дьяк лег красным от смеха лицом в кучу бумаг. «На второе ко мне прошение отвечаю. Старые русские города, что вы перечислили, взяты под мою державную руку, поили кто наши старые русские города, и о том все летописи, и ваши, и наши, пишут с полной правдой». В зале зашумели. «Молчать, трескоеды!» шумнул великий государь, обзывая всех посольских именным прозвищем саксонцев, у которых треска считалась самой дешевой и вечной едой. «Мне нынче донесли, что моих людей, чьи дома и земли пока не отмечены пограничной линией и формально входят в вашу территорию, подлые воры убивают, а их дворы жгут. Неделю назад кошевой атаман Сикач двинулся из польских земель с 3000 казаков и 5000 крымских татар в те мои земли по моему приглашению. Там он станет постоем на зиму, чтобы совершать охранные деяния». Европейские послы соскочили со скамеек, на которых сидели. «То не можно, то не можно! Моя земля! Кого хочу, того гостить зову! Ничего, погостят казаки в моей земле, вам же прибыток. Они платят ровно». «Да-да», — скромно подтвердил Нарбутович, — «обрез от сабли по шее у них ровный». «На третье ваше ко мне прошение», — возвысил голос великий государь, — «отвечу так. Гривны занимала у европейских государей моя сноха Еленка Молдаванская, регенша моего внука и бывшего соправителя Сирич внука Дмитрия. Сейчас их рядом со мной нет. Они за предательство и подлые дела против моего государства от власти отстранены, заперты в дальнем монастыре и скоро помре. С них и требуйте долг». «Да там же твоей рукой написано, в заемной грамоте», — вскочил с места худой человек, по лицу вроде поляк. «Вот она, эта грамота!» Он быстро достал из своего кошеля бумагу, развернул, показал сидящим. «Да, подписано. Под отпечатком пальца младенца Дмитрия подписано, что это его рука оставила отпечаток. Читай. Грамоте учен?» «Вроде поляк, а нос длинный, толстый». «Прочитал ясно. Великий государь всея Руси руку приложил и снова заорал. Внизу твоя подпись!» «Экий ты дурак!» — врезался в разговор боярин Шуйский. «Ты погляди, где подпись Иван Васильевич поставлена. По низу отпечатка детского пальца. Это так наш государь подтвердил, что палец к грамоте приложил Дмитрий, а не сын пастуха, и все. Государь несет ответственность за чернильный отпечаток детского пальца, а за деньги он ответственности не несет. Государи, если на себя берут обязательства, то подписывают своей рукой роспись сразу под текстом. А поверху договора ты читал?» Поляк или кто он там, ухватился за верх листа. «Есть там упоминание, что великий государь Иван Васильевич те деньги занимает?» «Великий государь всея Руси, великий князь Московский Дмитрий Иванович в присутствии матери своей великой княгини Елены Молдаванской, да в присутствии дьяка дворцового приказа, да при послах немецких, литвинских...» «Ну и где я там поверху прописан?» — спросил великий государь. «Нигде. Так что денег я не занимал». В монастырь к Еленке Молдаванской вас проводят, ежели требуется. Туда езды месяца три, да обратно столько же. Но она и сын ее вроде уже помре. Вроде пока нет, засомневался воевода Шуйский. Но ежели оно тебе надо, то будут помре, хоть через неделю. Посольские притихли. Вот варвары же, а, русские варвары, собаки свинские. Но как же теперь деньги получить? Ведь никак. Нам доподлинно известно, что ты все войско, супротив нас, собирал на наши же деньги, заорал поляк или кто он там был. На наши деньги нас бил. Я вас, панове, бил? Тут великий государь откашлялся. На деньги, которые мне принесли города Псков, Новгород, Казань. Скоро мне принесут деньги мои города Белгород, Смоленск, Чернигов. Их я тоже пущу на войну. По вопросу о долге в старых гривнах станем потом заседать, великий государь, — поднялся Нарбутович. А теперь там еще остаток заемных денег на 50 000 русских рублей. Эти деньги когда можно получить? Великий государь махнул рукой боярину Шуйскому, чтобы отвечал, а сам закашлялся и сел. Михаил Степанович Шуйский поднялся, протянул руку. Пищедьяк тотчас вложил ему пачку листов четвертичного размера. «Этот займ в 50 000 рублей, господа посольские, Московское княжество и великий государь не совершали. Это личные займы. Их надо, для доходчивости пояснения, поделить на два. 25 000 рублей некий гражданин Великого Новгорода занял под скорое замужество знакомой вам Марфи Борецкой, вдове новгородского посадника. Замуж она собиралась за вашего литвинского князя Моносевич. Да тут негадно Моносевич помре, и осталась Марфа Борецкая при большом долге ее кредитору именем Захарий Иванкович, а по-настоящему жить с Харием. А чтобы долг тот отработать, баба-дура поддалась уговорам жида и стала поднимать на Руси Великой войну против государства и православной церкви. Войну-то мы остановили, а должок Марфы Борецкой так на ней и остался. Великий государь и наше великое княжество, повторяю, к тому долгу отношения не имеют. Частное лицо взяло деньги у частного лица. Хотите, так идите на Москву, там вам каждый встречный покажет ее дом. Поляк с длинным толстым носом вдруг спросил. А Захария Иванкович это может подтвердить? А вот это уже относится ко второй части долга, скучно протянул боярин Шуйский. Вторые 25 000 рублей Захарий Иванкович пока сидел у меня в тюремном замке, он их проел. «За 3 месяца проел 25 000 рублей? Врешь ты, боярин!» — заорал поляк. «У тебя на руках бумаги с подписью «Жида Схарии». За каждый кусок хлеба там стоит его роспись». Дьяк, что писал ход переговоров, наклонил лицо к бумаге. Это он мог хоть ногтем поставить любую подпись на любом документе. Великий государь Иван Васильевич III возле себя обалдуев не держал. «Но как же так?» — удивлялся поляк. «Почти по 500 рублей в день проедать? Короли так не едят. Желаю видеть Схарию немедленно». «Немедленно не получится», — подпустил в сожаление в голос боярин Шуйский. «Пока гонец отсюда домчит до Москвы, да пока кат Томила найдет в болоте нужное тебе тело, времени много уйдет». «Схарий мертв?» «Государственный преступник, гражданин Великого Новгорода, тайным именем Схария, месяц назад казнен на болоте. У тебя в бумагах все есть, прочтешь перед сном», — ответил Шуйский и сел. «Нет, погоди. Ты что, боярин, думаешь, я поверю, что человек, а тем более такой скупец, как Схария, мог столоваться на 500 рублей в день? Ты украл эти деньги!» Боярин Шуйский глянул на великого государя. Иван Васильевич махнул рукой. Шуйский поднялся и веско произнес. Прошу собравшихся учесть, что ел у меня в охраняемых хоромах не простой меняла, а великий человек. Кто? — поинтересовался Нарбутович. Схария был левой рукой при навигаторе огромного, тайного и для всех европейских народов опасного ордена, сионского приората. Мы, конечно, от великого уважения его и кормили как короля, а он наши счета подписывал. Поднялся шум. Про эту организацию слышали. Поляк продрался к креслу, где заорал прямо в лицо великого государя. «За смерть Схарии ты ответишь, после того, как вернешь нам деньги!» «Не хотите по-честному уладить спор?» — спросил государь. «Честно, только крысы размножаются!» — крикнул поляк. «Это да, про крыс ты правильно сказал», — подтвердил Иван Васильевич и поднялся. Шум прекратился. «Послы идут к себе, там им от меня угощение будет по итогам первого дня переговоров. Расходимся». Посольские заторопились к выходу. С утра не ели, и купить еду в Калуге негде, хоть иди с топором на жилые дома. Шуйский подмигнул Нарбутовичу и показал, в какую дверь ему одному пройти. В столовой горнице калужского воеводы стоял накрытый стол. А на том столе не хватало только что жареных соловьиных языков. Соловьи распевались во множестве клеток, висящих по стенам. Красиво распевались, заслушаешься. Но Иван Васильевич велел калужскому воеводе птичье пение остановить. Разговор предстоял непесенный. Воевода калужский служил за столом в виночерпе. Разливал между тремя высокими людьми водки разные, да и себя не забывал. Иван Васильевич моргнул Михаилу Степановичу Шуйскому сказать речь. Тот поднялся с серебряным ковшиком водки, пожелал здоровья пану Нарбутовичу, умнейшему человеку, и предложил с ним выпить из одного ковша, золотого, украшенного дорогими каменьями, да с картинами русских битв по ободу. Величайшая честь. «Но мне как-то невместно», — сказал Нарбутович, закусив водку горячими грибами, тушеными в сметане. «По первости всегда за царя пьют». Вот где посол литвинский Нарбутович проскочил мимо языка своего. Царем обозвал великого князя. «Дело поправимое», — рассмеялся Иван Васильевич. Перенял ковшчик полной водки у калужского воеводы, первым отпил три добрых глотка и протянул тот ковшик Нарбутовичу допивать. Нарбутович выпил водку, хотел ковшчик на стол поставить. «Нельзя!» — прикрикнул великий государь. «Ковш идет тебе в подарок от меня. Прячь себе в камзол. Забыл, как русские гуляют?» Пока Нарбутович ел разварного осетра и прихлебывал уху из чашки, Михаил Степанович Шуйский сел напротив него, ласково сообщил. «Ты не откладывай, присмотри себе поместье под Киевом. Там после наших казаков поместье поди подешевели. Есть там земля с садами да с пашнями, пана Гандамира земля». Нарбутович оторвался от осетра, вытер руки о полотенце, понял. Началась посольская работа. «А сколько та земля стоит?» — спросил Иван Васильевич, недавно сам подписавший бумагу об отпуске домой в Польшу без выкупа калечного князя Гандамира. Ноги у того после татарской стрелы не ходили. «Ну, семья Гандамира просит, если в русских рублях, то 3000 серебром. За пашню в 3000 десятин, да за 2000 пашенных крестьян. А усадьба сгорела. Казаки постарались». «Новую построишь. Главное дело земля», — хохотнул Шуйский. «Денег на усадьбу ты от нас потом получишь». Иван Васильевич сделал знак рукой воеводе калужскому. «Вели прямо сейчас тайно из моей казны. Шуйский, иди, и ты тоже. Покажи, откуда вынуть три бочонка серебра и переложить в карету пана Нарбутовича». Великий государь и посол от литовщины Нарбутович остались одни. Нарбутович, хоть и выпивший, мысль держал. «Великий государь, всем там в Европе наплевать насчет личного долга какому-то жиду в 50 тысяч рублей. То дело и дьявол не разберет». Нарбутович перекрестился. «Но как же насчет долга Еленки Молдаванской и твоего бывшего соправителя Дмитрия? Все государи в Европе знают, и притом их особые послы присутствовали, что деньги в Европах занимал ты сам. Тут-то как быть?» «А очень просто», — ответил Иван Васильевич. «Моих земель в ваших краях еще много осталось, и на тех землях живут мои люди. Мне всегда, стало быть, нужен повод, чем Европу задирать». «Стало быть, опять война?» «Опять. Давай выпьем». «Давай, великий государь. Теперь все мне ясно. Отчего бы и не выпить. Только война, она денег требует. А у тебя денег-то и нет. Разведка доносит. Как будешь воевать?» «А займу, пока есть где занять». В бывшем купеческом лабазе послы увидели длинный стол под льняной скатеркой да бегающих вокруг стола гридней. Посольские расселись кто где смог. Не ели с утра, в брюхах урчало. Гридни быстро расставили перед каждым по оловянной тарелке и исчезли из зала. Ждали, ждали. Ни гридней, ни еды. Поляк, злой и красный, выскочил в узкий коридор, поймал парня, таскавшего по спальным коморкам перины и подушки. «Где наша еда?» «На тарелках», — ответил парень. «Благословением государя Ивана Васильевича». А вернувшийся к утру в посольский дом краснорожий, с утра уже выпивший Нарбутович, принес с собой указ великого государя Ивана Васильевича, чтобы послам ехать назад. Посольство отменяется до лучших времен, ибо великий государь заболел мелким кашлем.